Тирн неторопливо снял с плеч овчину и бросил ее на землю у ног. На шее у Болярца были три черные шнура различной длины. Перебирая их пальцами, Тирн взглядом измерял расстояние до стены. Видимо, его устраивал средний шнур, так как он вытянул его. Вынув из мешочка камень величиною с плод фигового дерева, Тирн вложил его в петлю шнура и занес назад руку. Камень просвистел в воздухе и угодил прямо в синий плащ. Ругателя словно сдуло со стены. Вопль восторга вырвался из сотен глоток. Когда он утих, Ганнибал обратился к Тирну. — Скажи, какие боги тебя научили твоему искусству? — Бог голод, — отвечал болярец. Когда я был еще мальчиком, отец клал на землю лепешку и не давал ее, пока я не попадал в нее из прощи. — А жив ли твой старик? — Да, — отвечал Тирн. — Мой отец еще охотится на коз. — Тогда передай ему вот это. Ганнибал протянул Болярцу слиток серебра. — Скажи, что серебро посылает ему бог войны за то, что он воспитал меткого стрелка. Ганнибал долго не мог забыть слов Болярца. — Бог голод. — Лучше не скажешь, — думал он. Это он согнал в мое войско всех этих варваров — галлов, болярцев, сардов, лигуров. Какое им дело до карт-хадашт? Наемники будут мне верны до тех пор, пока они будут сыты, пока в мешочках будет позвякивать серебро. Серебра ждут их стареющие отцы, юные невесты, молодые жены. Звон серебра громче боевых труб зовет их на приступ вражеских стен. Он заставляет переносить боль и усталость. Посольство Валерия Флакка. Римляне с тревогой наблюдали за событиями в Иберии. Однако они и думать не могли о вмешательстве в иберийские дела. Их силы были заняты борьбой на Адриатическом море. Даже когда Ганнибал напал на дружественный римлянам Сагунт, римляне медлили. Наконец они решились отправить посольство к Ганнибалу. Посольство возглавлял сенатор Валерий Флакк. Ему было поручено напомнить Ганнибалу о договоре, который заключил с Римом его предшественник, и пригрозить войной, если он не оставит в покое Сагунт. Две недели понадобилось Валерию Флакку для того, чтобы добраться от римской гавани Остии к иберийскому порту Таррагону. Еще неделя ушла на путь от Таррагона до Сагунта. В то время как римские послы высаживались на берег, Ганнибал был занят расстановкой таранов. Это были длинные и толстые бревна, подвешенные цепью к верхней перекладине прочной рамы. Окованный железом конец бревна имел вид бараньей головы. Над таранами сооружался навес из досок, прикрытый сырыми бычьими кожами. Узнав о прибытии римлян, полководец усмехнулся. — Передай, — сказал он Магону, — что я не могу их сейчас принять. Враги озверели и делают вылазки. Невзначай послы будут ранены или убиты. Безопасность почтенного сенатора Валерия Флакка для меня важнее всего. Пусть он дождется окончания осады. Магон вскоре возвратился. Если бы ты видел, как надулся Валерий Флакк, когда я передал ему твои слова. Казалось, у него от ярости лопнут глаза. «Ничего», — закричал он, — «я добьюсь справедливости в Карфагене. У Ганнибала сейчас нет времени, чтобы встретиться со мной. У него будет его избытком, когда я его в цепях повезу в Италию». Ганнибал несколько мгновений разглаживал бороду. Магон ждал, пока Ганнибал примет решение. «Брат», — сказал Ганнибал твердо, — «тебе придется отправиться в Карт-Хадашт. Римляне обратятся в Большой Совет с жалобой и найдут сочувствие у Ганнона и его прихлебателей. Надо предупредить наших друзей в городе, подготовить их к встрече римских послов. А чтобы убедить колеблющихся, возьмешь это». Ганнибал показал на несколько кожаных мешков в углу шатра. «Что это?» — спросил Магон. «Серебро». «Ты не заметил, что чаши весов долго колеблются, пока на них не бросят гири? Серебро перевесит все сомнения. Так говорил красавчик. Только ты должен попасть в Карт-Хадашт раньше римлян».